Глава 14. На суше, на море и в воздухе. Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Генералы смотрели через окно на то, как по площади марширует колонна солдат лейб-гвардии Преображенского полка с полковым знаменем и оркестром. «Хорошо идут!» — Беляев аж крякнул. «Наконец-то!» Хабалов с сомнением покачал головой. «Идут-то они, может, и хорошо, только...» Он не договорил, и в зале повисло напряженное молчание. Через несколько минут тишина была нарушена мерными шагами множества сапог по коридору, и вот, наконец, спустя несколько невыносимо долгих мгновений, двери распахнулись, и на пороге появился полковник Кутепов. «Александр Павлович, голубчик, наконец-то!» Кутепов смерил генералов тяжелым взглядом и сообщил: «Генералы Хабалов и Беляев, вы арестованы по обвинению в трусости, должностных преступлениях и государственной измене. Соблаговолите сдать личное оружие». Кронштадт. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Адмирал Вирон проклинал все на свете. Ведь только сегодня они проводили совещание офицеров флота и гарнизона о том, можно ли будет рассчитывать на надежность балтийцев в случае получения приказа на подавление мятежа в столице. Итогом этого совещания стал вывод о том, что не только нельзя быть уверенными, что матросы флота не перейдут на сторону мятежников, но и вообще желательно сделать все возможное для того, чтобы не допустить распространения среди нижних чинов информации о событиях в Петрограде. И вот теперь ему докладывают, что словно чертик из табакерки возник господин Керенский, и он даже проводит митинг. Адмирал Вирон в сопровождении контр-адмирала Бутакова спешил к месту событий. Однако вскоре сама возбужденная толпа матросов во главе с Керенским показалась из-за угла и двинулась им навстречу. Адмирал Вирон отметил, что тут и моряки первого Балтийского флотского экипажа, и второго крепостного артиллерийского полка, и других частей Кронштадтской базы флота. Дело приобретало нешуточный оборот, и информация о мятеже в столице явно разлетелась повсюду. И джина из сказки назад в бутылку не загонишь. Да и какая уж тут сказка. «Что здесь происходит?» Адмирал постарался перекричать толпу. Керенский широко улыбнулся и сообщил: «Революция, Роберт Николаевич!» И нараспев повторил: «Революция!» Вирон выхватил наган и, размахивая им, закричал: «Я приказываю всем вернуться по своим местам! Я не допущу анархии и беспорядков!» «Дави Вирона!» Адмирала окружили и начали толкать со всех сторон. Раздался выстрел, и, обернувшись, Вирон увидел, как у Бутакова отобрали наган и ударили им контр-адмирала по голове. Кровь залила ухо и лицо. «Александр Федорович, остановите их!» — вскричал Вирон. Продолжая улыбаться, Керенский покачал головой. Адмирала схватили и стали срывать с него погоны. Рядом хрипел избиваемый Бутаков. «Бейте их! Дави Вирона! Кончай!» Двух адмиралов поволокли к ближайшей стенке и буквально силой впечатали в нее. Кто-то из матросов поднял наган Вирона и выстрелил сначала в одного адмирала, а затем в другого. Еще несколько выстрелов, и расстрелянные перестали шевелиться. К окровавленным и растерзанным телам адмиралов подошел Александр Керенский. Весело осмотрев место расстрела, он сообщил убитому Вирону: «Революция, Роберт Николаевич! Именно так и только так!» А затем обратился к толпе: «Товарищи! Петроград ждет! Россия ждет освобождения! Вперед же, товарищи!» Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. По всей сети, всем начальствующим, военное, по поручению Комитета Государственной Думы, сего числа занял Министерство путей сообщения и объявляю следующий приказ председателя Государственной Думы. Железнодорожники, старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной. Комитет Государственной Думы взял в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени Отечества. От вас теперь зависит спасение Родины. Движение поездов должно поддерживаться непрерывно с удвоенной энергией. Страна ждет от вас больше, чем исполнение долга. Ждет подвига. Слабость и недостаточность техники на русской сети должна быть покрыта вашей беззаветной энергией, любовью к Родине и сознанием своей роли. Транспорт для войны и благоустройство тыла». Сидящий за столом криво усмехнулся и поднес к краю листа зажженную спичку. Досмотрев до конца пиршества огня и бросив остатки горящей бумаги в пепельницу, полковник Ходнев поднял взгляд на бледного товарища министра путей сообщения Борисова и вкратчиво спросил: «Так это вы, милостивый государь, встретили перед баррикадами господ Некрасова и Бубликова словами: „Слава Богу, наконец-то, а мы вас еще вчера ждали“? Благоволите объясниться. Вы по недомыслию радовались попытке захвата мятежниками вашего министерства? Или, быть может, вы полагали, что вам воздастся за ваше предательство и измену государю-императору 30 сребрениками?» «Так можете быть вполне уверены, воздастся, как Иуде воздалось в свое время. Впрочем, вы это и сами знаете из Писания». Человечек трясущимися руками вытирал крупные капли пота со лба и срывающимся голосом спросил: «На каком основании, собственно, вы не имеете права?» «На каком основании, спрашиваете вы меня, я не имею права, говорите вы? В таком случае, милостивый государь, я полагаю, что для вас будет небезынтересным содержание вот этой бумаги». Ходнев не спеша раскрыл лежавшую на столе папку, вытащил лист бумаги и с расстановкой начал читать: «На основании 12 статьи правил о местностях, объявленных на военном положении». Телеграмма командующего Балтийским флотом адмирала Непенина адмиралу Русину: «Мною объявлены Свеоборг, Муонзунская и Абосская позиции на осадном положении. В подчиненных мне частях все в полном порядке. Непенин». Могилев. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Сквозь морозный воздух доносилось лошадиное ржание, лязг металла, скрип колес, приглушенная ругань. В общем, весь тот размеренный гул, который неизбежно сопровождает большую массу военных людей, организованно выдвигающихся в заданном направлении. Десятки птиц, поднятые в небо непонятной суетой на станции, поглядывали на множество суетливых двуногих внизу. Постепенно обитателям воздушной стихии звуки земли заглушил мощный звук, идущий уже непосредственно с высот. И птицы прыснули в стороны от тяжелого гиганта, вторгшегося в небо над станцией. Полковник Горшков смотрел на людскую реку, растекающуюся отдельными потоками по платформам. и в каждом потоке угадывался независимый ручеек, который двигался в общем направлении, но упорно не смешивался с остальными. Тяжелый гул разливался над станцией. Сотни человек крутили головами, пытаясь между темными силуэтами вагонов разглядеть источник басовитых раскатов. И вот некоторым счастливцам, марширующим по левому флангу, удалось рассмотреть плывущий по зимнему небу гигантский аэроплан с красно-сине-белыми кругами на крыльях. Командир Муромца коснулся моего локтя и указал большим пальцем вниз. «Может быть, лучше было бы поездом, ваше императорское высочество. Зима. Погода неустойчивая. В Орше 30 минут назад шел снег. Нет, Георгий Георгиевич, нельзя. В Оршу вот-вот начнут прибывать войска из Минска, и мне нужно их обязательно встретить». Горшков пожал плечами, мол, мое дело предупредить, а там хозяин-барин. Я и сам понимал всю рискованность моей авантюры, но выбора не было. Меня не покидало ощущение, что мы теряем темп, да и оставлять войска в Орше без хозяйского ока было рискованно. Мало ли там какие настроения. Я задумчиво проводил взглядом уплывающую вдаль станцию, на которой сотни солдат спешно, но без лишней суеты, начали погрузку. Георгиевский батальон выдвигался в сторону Орши. Орша. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Император стоял у окна и смотрел на мечущийся в разные стороны снег. Несущийся вдоль состава ветер гнал орды снежинок, и Николаю в этом бесконечном хаотическом вихре чудилось грозное предзнаменование грядущих бедствий. Мрачное низкое небо усиливало напряженную атмосферу, и гнетущее чувство надвигающейся беды не покидало государя. Люди на перроне явно томились в том же тревожном ожидании. Мрачные взгляды, резкие окрики унтера, ведущего сквозь снежный круговорот группу солдат по направлению к хвосту поезда, опасливо поглядывающие по сторонам станционные служащие, прячущиеся от жалящих снежинок офицеры конвоя, что-то вполголоса нервно обсуждающие. И судя по быстрым взглядам, которые они временами бросали на императорский вагон, речь, очевидно, шла о нем, а о содержании этих разговоров можно было лишь догадываться. Чувство тревоги усиливалось с каждым часом. Его, казалось, приносил с собой ветер злыми снежинками, разбрасывавший вокруг поезда напряжение, вздымавший апатию под самые крыши и обрушивший отчаяние на головы несчастных. Прибытие на станцию Орша насторожило Николая практически сразу. Удивленные взгляды, настороженные лица и пристранные вопросы со стороны депутации лучших людей Орши, которая в полной растерянности прибыла с явным опозданием засвидетельствовать верноподданнические чувства. Было такое ощущение, что прибывшие растерялись, увидев царский поезд, который двигался свободно и в обычном порядке. А сам государь-император, к их удивлению и, как показалось императору, к некоторому разочарованию, оказался жив и здоров. Нарушая протокол, раздраженный Николай скомкал концовку речи с верноподданными и поспешил удалиться в свой кабинет. И почти сразу же туда ворвался бледный Воейков, держащий в руках листок с обращением этого непонятного ВЧК. Эта новость так шокировала императора, что тот в гневе чуть было не натворил глупостей, пытаясь отменить буквально все распоряжения этого пресловутого комитета. Нет, прав Воейков, тут горячиться не нужно. И тут вопрос совсем не в том, что многое из распоряжений ЧК можно было бы признать разумным. Например, та же погрузка и начавшаяся переброска войск были проведены мастерски. Но это все было сейчас абсолютно неважным. Глядя вслед пролетающему снегу, царь признавался сам себе, что за минувшие несколько часов этот комитет или те, кто за ним стоит, сумели провернуть большую работу, Например, вот этот листок с обращением. Наверняка его уже распространили чуть ли не на всю империю. Вот это и пугало царя. И вопрос был даже не в обещанных от его имени реформах, о которых он и думать без отвращения не мог. Пугала решительность действий, жесткость приказов и мертвая хватка этого самозванного комитета. Более того, самозванный комитет фактически начал перенимать функции правительства России, его правительства. И вдобавок ко всему, известий от князя Голицына больше не поступает. И что с ним? Бог весть. Да что там правительство? Николаю вдруг показалось, что в России появился еще один самодержец всероссийский, отодвинув его самого на второй план. Император бросил взгляд на ожидающих его повелений Фредрикса, Воейкова и Нилова. Вот и эти уже колеблются. Вот и им напористость и твердость комитета явно импонируют. И на этом фоне даже он, государь, которому они, безусловно, верны, уже выглядит лишь бледной тенью. Да чего же отвратительная погода нынче? Даже в тепле вагона хотелось поднять ворот несуществующей шинели и втянуть голову в плечи. Или это не из-за холода? Кто? Кто же стоит за ними? Кого он проглядел? О ком ему не доложили те, кому это полагалось по долгу службы? Кто он, хитрый, ловкий и терпеливый, словно паук? Императору было совершенно очевидно, что Михаил — фигура не самостоятельная и сам совершить такое никак не мог. Тем более за столь короткое время нет. Такой напор и такая уверенность не может быть импровизацией. Тут явно видна усиленная подготовка, которая велась не один месяц и не одним человеком. Налицо отлаженный механизм, который был лишь приведен в действие этим комитетом. Да еще и эта загадочная история с якобы самоубийством Алексеева, в которой Николай не поверил ни на миг. Было совершенно ясно, здесь действует какая-то группа, которая преследует свои пока абсолютно неясные интересы. Как, впрочем, и с беспорядками в столице. Все не так просто, как ему представлялось еще вчера вечером. Уже ясно, что бунт вовсе не носит стихийного характера, а спровоцирован определенными лицами вокруг Государственной Думы. Не зря же Радзянко так патетически восклицал о революции во время последней высочайшей аудиенции. Хотя, похоже, толстяк Радзянко со своими присными этот комитет тоже проглядел и не учел в своих планах его появления. Комитет этот явно еще одна сила, которую не учли думские болтуны. И пока не ясно, какая из сил играет первую скрипку в оркестре событий, происходящих нынче в России. Пока официальные действия комитета направлены на усмирение разбушевавшейся черни в столице. Следует ли императору попробовать опереться на этот комитет? Или, возможно, лучше сделать вид, что ничего не происходит? Или повелеть ликвидировать этот самый комитет? Но тут возникает вопрос, сможет ли он это сделать? И не получится ли, что в таком случае комитет ликвидирует его самого, как мешающую им преграду, сообщив народу о том, что его убили все те же заговорщики, от которых они его якобы спасают. Николаю стало крайне тоскливо. Вот, кажется, повелевай, приказывай, ведь никто тебя в плен на самом деле не взял. Наган у виска не держит, действуй, самодержец всероссийский. Но почему-то нет у него больше чувства того самого, освященного Богом самодержавного всевластия, той непререкаемой уверенности, что по его слову, по его приказу все вокруг придет в движение. Наоборот, император ловил себя на том, что в душе его растет ощущение нереальности, обособленности происходящего. Словно он зритель в театре. Окружающее происходит помимо его воли, не обращая внимания на его желания и игнорируя его приказы, словно и не было их вовсе. Внезапно для себя он ощутил себя уволенным режиссером, который вдруг оказался на правах рядового зрителя и с тоской наблюдает за тем, как привычные ему актеры теперь выполняют не его замыслы и не его команды, играя хорошо знакомую ему пьесу в новом прочтении. Да еще в таком, которое заставит зрителя гадать и быть в напряжении до самого конца представления. Возможно, зная царь точно, кто стоит за кулисами комитета, он не стал бы колебаться и уже раздавал бы повеление, стараясь не допустить преступного самоуправства и фактической попытки отстранить его от власти. Но именно таинственность кукловодов сковывала волю Николая, не давала ему вздохнуть свободно. Так кто же стоит за комитетом? Союзники? Масоны? Неизвестное ему русское тайное общество? Или группа генералов во главе с Лукомским? А Алексеев мешал и его устранили? Вполне может быть. Но тогда при чем там Михаил и Иванов? А дяди один и второй, ну первый ладно, убедили. С его впечатлительностью и грамотным подходом это не составит большого труда. Значит, будем считать, что Михаил лишь прикрытие и символ для этой группы, который реально ни на что не влияет и которого можно в расчет не брать. С Сергеем Михайловичем и Сандро тоже все более-менее ясно. Великие князья опять пытаются играть свою игру. А как же Иванов? Тоже участвует в заговоре? Нет, вряд ли. Вероятно, его действительно убедили, что государя где-то держат под арестом. Тут Николай вспомнил, что Михаил ведь как раз об этом и говорил ночью. Значит, он уже имел эту информацию о готовящемся заговоре. Он же говорил о заговоре генералов. Возможно, это и был сценарий захвата власти этим комитетом. Изолировать императора в пути и действовать от его имени. Если это так, тогда все эти слова о верности государю и готовность прекратить деятельность комитета по высочайшему повелению — лишь прикрытие этих планов. Или они заранее полагают, что высочайшее повеление будет отдано не Николаем, и этим новым заговорщикам был нужен пост на штаверха для осуществления своих целей и получения контроля над армией. Получается, что Лукомский является одним из ключевых звеньев в цепи заговора, и, вероятно, он имеет прямое отношение к гибели Алексеева, должность которого и захватил. Да и бунт в Петрограде. Не возник ли он под непосредственным руководством комитета, прикрывшегося глупцами из Думы, которые верили, что ведут свою игру? Кто знает, кто знает. И все же, кто за этим всем стоит? Кто разыграл столь потрясающую по красоте партию? Кто решил спровоцировать бунт, ликвидировать или взять под арест правительство и лично императора? А затем от имени государя взять власть? Самодержец лихорадочно соображал, что делать, что же делать? Ждать ворша Иванова с войсками? В этом была своя логика. Встать во главе движущихся войск и двинуться на столицу? Но верны ли ему будут войска? Тем более, что войска эти отгружались по приказу комитета, и, вероятнее всего, отправлялись именно те части, на которые этот комитет мог реально опереться. А вот будут ли они верны императору Николаю Александровичу? Это еще вопрос. Или ехать дальше? Куда? В Царское село или в Москву? И попробовать лично удержать Первопрестольную, встав во главе города и гарнизона. Доедет ли он до Москвы? Но как же семья, Алекс, дети? Почему он не дал добро на отъезд их из Царского села? Николай смотрел в окно, не видя проносящиеся перед ним снежные вихри. Император вдруг понял, что он не зритель. Он затравленный волк, который внезапно осознал, его полностью обложили, и бежать некуда. Оставаться в Орше нельзя. Здесь он может оказаться в роли марионетки в руках комитета. Особенно, если именно об этом предупреждал Михаил. Выехав в Москву, он бросает на произвол судьбы свою семью, которое находится в опасном соседстве с мятежной столицей. И один бог ведает, что будет там завтра, и не доберутся ли бунтовщики до царского села. А император уже не был так уверен в том, что царско-сельский гарнизон сохранит лояльность августейшей семье. Выехав в царское село без войск, он сам рискует попасть в лапы заговорщиков, и даже трудно сразу сказать, каких именно. Господ из Госдумы, военных, комитета, социалистов или еще кого. Отправиться в Псков, повелеть русскому выделить надежные части из состава Северного фронта и во главе их двинуться на столицу, а семья? Да и лояльность русского вызывала огромные сомнения. Вся непоколебимая машина самодержавия зашаталась в сознании государя-императора. Николай в бессилии сжал эфес парадного кинжала. Он в Орше практически отрезан от всех каналов информации и мало может влиять на события. Но не это главное. Можно рассылать во все стороны повеления, но будет ли их кто-то вообще исполнять? Главнокомандующие фронтами и командующие флотами, генерал-губернаторы и градоначальники, высший свет и великие князья. Все они давно и явно вели свою игру, которую государь старательно игнорировал, не желая накалять страсти во время войны. И вот настал момент истины. Вся великая пирамида власти зашаталась, и он вдруг остался один. От него готовы отказаться все, от великих князей до последнего булочника. События в Петрограде и заявление самозванного комитета лишь ускорили осознание этого факта страной. А теперь осознание пришло и к ее государю. Он вдруг вспомнил растерянные лица сегодняшней делегации и понял, что они в душе уже отказались от него, простились с ним. Осознали себя без него, а тут он прибыл, так не кстати. Всюду предательство, трусость и измена. Что-то сломалось в империи. Сломался некий стержень, на котором удерживалась вся державная конструкция. Был ли он сам этим стержнем? Или как давно он им перестал быть? Предал ли помазанника его народ? Или же помазанник оказался недостоин своего народа и России, с которой его венчали на царство? Важно ли это сейчас? Что будет дальше? Арест? Принуждение к отречению? Удар табакеркой в висок и да здравствует император Алексей II? Но Алексей еще ребенок, и он болен страшным недугом. Какой из него император? Возможный арест или даже гибель не пугали Николая. Он привык полагаться на волю Рока и относился ко всему с фатализмом, так раздражавшим всех вокруг. Но раз Господь призвал его на царство, значит, ему и виднее, а сам он готов нести чашу сию до конца, каким бы тот ни был. Но готов ли он взвалить эту страшную ношу на бедного больного мальчика? Николай помнил свои страшные первые дни в качестве императора, когда горячо любимый папа так неожиданно покинул этот мир, и полный отчаяния молодой государь рыдал на руках сестры Ольги. Как он корил усопшего родителя за то, что тот не дозволял ему даже присутствовать на заседаниях Государственного совета, считая, видимо, что цесаревичу в 26 лет еще рано забивать голову тяжким грузом власти. А ведь Алексей вообще еще ребенок, ему лишь 12. Николай чувствовал ледяной холод, словно он стоял сейчас не в теплом вагоне, а на пронизывающем ветру, и снег жестко хлещет его по щекам. Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Вновь оживал Петроград. Вновь улицы его стали наполняться людьми. Сначала испуганно, затем смелее, оглядываясь по сторонам, появились, нервно посмеиваясь, первые смельчаки. Но не валялись на улицах тела погибших от чумы, не ехали груженные трупами телеги, не сновали по тротуарам санитары. Вот проехали грузовики с агитаторами и красными флагами. Вот промаршировали войска. Вот потянулись самые смелые за дармовым хлебом. Вновь стали кучковаться и обсуждать обыватели. И темы для обсуждений, конечно же, находились. Говорили, что чума ушла из Петрограда. Говорили, что чума только-только начинается. Говорили, что чумы не было вовсе. А все это слухи, распущенные врагами революции. Говорили, что слухи эти как раз распускали революционеры для того, чтобы карательные войска побоялись вступать в зачумленный город. Говорили, что слухи о чуме — это такая военная хитрость, чтобы обмануть немцев. Говорили, что революционная власть нашла спрятанные царской властью огромные запасы хлеба и теперь будут всем его раздавать поровну. Говорили, что хлеба в городе нет вовсе и нужно бежать к Таврическому дворцу, потому как там раздают последнее. Говорили, что прибыл с фронта целый Преображенский полк подавлять революцию, и его все видели марширующим с оркестром. Говорили, что Преображенский полк шел арестовывать правительство в Зимнем дворце. Говорили, что Преображенский полк шел арестовывать всех, кто будет возле Таврического дворца и в нем самом. Говорили, что Преображенский полк вовсе не шел к Зимнему дворцу, а как раз покидал Петроград. Говорили, что это был не Преображенский полк, а переодетые немцы, и теперь они ждут германский десант с моря. Говорили, что это был переодетый англо-французский десант, и они шли заставить революционное правительство продолжать ненужную народу империалистическую войну. Говорили, что линкоры Балтийского флота вот-вот начнут обстреливать Петроград из орудий главного калибра. Говорили, что это не так. Матросы Кронштадта взбунтовались и перебили всех поголовно офицеров, а теперь навели свои орудия на Зимний дворец и объявили ультиматум. Говорили, что в ультиматуме требуют немедленного мира с Германией. Говорили, что требуют как раз войны до победного конца. Говорили, что линкоры навели орудия как раз на Кронштадт, и под их прицелом взбунтовавшихся вешают на всех деревьях. Говорили. В этих разговорах, в этом нервном смехе была нотка той истеричности, которая случается со всяким, только что пережившим большой страх и сильное нервное потрясение. Собирались маленькими группами и большими стихийными митингами. Собирались в одной компании мальчишки и старцы, рабочие и профессора, солдаты и матросы. И не было в этот час четкого вектора, четкого понимания, за что митингует толпа. Толпа в этот час митинговала за все. Все хотели выговориться, но никто не хотел никого слушать. Толпа бурлила, собираясь в кучки и группы, останавливаясь или митингуя на ходу. Вновь кто-то достал красные флаги, кто-то начал что-то петь, другие выкрикивали не весь что или смеялись не весь с чего. Вновь повалили солдаты из казарм, вновь зашумели площади и парки. И пусть революция еще не вернулась в город, но смута в нем уже ожила. Ожила и быстро набирала силу в истеричных головах. Маятник страха, достигнув наивысшей точки, стремительно двинулся в обратном направлении. К полной бесшабашности. На улице повалили даже те, кто старался в предыдущие дни меньше показываться на улице. Кто-то двигался к Таврическому за хлебом. Кто-то спешил лично в чем-то убедиться. Кто-то бесцельно слонялся по улицам. Кто-то просто топтался на месте. Город вновь ожил и вновь забурлил водоворотом людской стихии. Петроград. 28 февраля. 13 марта 1917 года. Шум на берегу нарастал. Вдоль стоящего у причальной стенки крейсера вновь во множестве реяли красные флаги. На рукавах у многих были красные ленты или алели банты на груди. Градус эмоций нарастал, и толпа бесновалась. Крики с берега доносились до стоящих на борту матросов, и те кричали в ответ. Агранович покосился на командира. «Что будем делать, Михаил Ильич? Может, все же следовало дать добро на сотню казаков, которых предлагал нам штаб?» «Помилуйте. Устроить резню на крейсере? Право, я вас не могу понять, как можно предлагать подобное. И потом, воля ваша, но я верю в благоразумие команды. Тем паче, что утром на офицерском собрании мы это обсуждали, и все согласились, что противостоять команде 14 офицеров, 3 гардемарина и 11 кондукторов просто не в состоянии. Тем более, что и надежность кондукторов под большим вопросом. Ведь пришлось офицерам командовать караулом». Старший офицер с сомнением покачал головой, глядя на гудящую толпу. «Позвольте, Михаил Ильич, напомнить вам о телеграмме от великого князя Михаила Александровича». Никольский резко перебил своего старшего офицера. «Соблаговолите оставить вопросы о законности этого чрезвычайного комитета нашему командованию в морском генштабе. Телеграмму командующего флотом вы читали». Шум нарастал, и в нем все более явственно слышались угрожающие выкрики. Матросы крейсера, солидаризируясь с радикальными настроениями на берегу, бросали на мостик злобные взгляды. «Воля ваша, Михаил Ильич, но попомните мое слово, вчерашнюю нашу с вами стрельбу и убитого матроса Осипенко нам не простят». Командир крейсера хмуро посмотрел на своего старшего офицера и покачал головой. Офицеры помолчали, погруженные каждый в свои думы. Никольский прекрасно понимал опасения Аграновича. Ситуация на корабле усугублялась с каждым часом. Еще совсем недавно команда крейсера считалась одной из лучших на Балтике. Однако, как и опасался Никольский, после постановки корабля на капитальный ремонт дисциплина на крейсере резко упала. Все попытки удержать ситуацию под контролем не увенчались успехом. Торчание у причальной стенки без выхода в море расслабляло. Жизнь в виду столицы заставляла забыть о войне и дисциплине. Увольнительные в город развращали. Нижние чины, возвращаясь из Петрограда на корабль, приносили с собой слухи и подрывную литературу. В команде начались брожения. Пытаясь сделать все возможное для предотвращения бунта на корабле, Никольский распорядился ограничить увольнительные и изымать у вернувшихся все подозрительное, в первую очередь всякую революционную литературу. Но, как и следовало ожидать, эти меры не дали особых результатов. Спасти ситуацию мог только боевой поход, но выйти в море, стоящий на капитальном ремонте крейсер, не мог. С началом выступлений на улицах Петрограда обстановка на крейсере стала буквально накаляться. Арест агитаторов взорвал и без того горячую атмосферу на корабле. Подстрекаемые умело распускаемыми слухами о намерении командования превратить крейсер в плавучую тюрьму, многие члены некогда образцовой команды стали требовать освобождения товарищей. Опасаясь спровоцировать открытый мятеж, капитан распорядился удалить с корабля арестованных, но, как оказалось, эта мера была воспринята как свидетельство слабости командования. И открыто зазвучали угрозы в адрес начальствующих чинов. Несмотря на команды караула, беснующиеся братья отказалась покидать Шкафут и предприняла попытку отбить арестованных. Растерявшийся конвой был бы смят в считанные мгновения, если бы Никольский и присоединившийся к нему Агранович не открыли по нападавшим огонь из личного оружия. Если бы сила не была решительно применена, то, вероятно, корабль был бы захвачен еще вчера. Тогда же толпа нижних чинов кинулась в рассыпную, спасаясь от пуль своих командиров. На палубе остались лежать трое, причем один из них был убит. Именно об этом и напоминал старший офицер Никольскому. Позже, выступая с разъяснительной речью перед собравшейся на большой сбор командой, капитан видел, что слова его не находят отклика в душах подчиненных, и злоба их лишь затаилась. Опасаясь попытки захвата корабля ночью, Никольский распорядился поставить на мостике пулеметы. Однако состоявшееся позже офицерское собрание постановило отказаться от применения оружия против команды, о чем была послана телеграмма командующему флотом. Этой ночью, казалось, на крейсере никто не спал. Команда вполголоса митинговала. Офицеры с мрачной решимостью готовились к возможному штурму. На берегу сновали какие-то молодчики. Никольский, предчувствуя недоброе, передал для жены обручальное кольцо и нательный крест старшему механику. Наступление утра 28 февраля лишь усугубило тревогу капитана, и вот теперь они с Аграновичем стояли на мостике и мрачно смотрели на то, как выходит из-под контроля команда крейсера, как вновь растет береговая толпа, как какие-то подозрительные личности с берега начали призывать матросов сойти на берег и присоединиться к походу к Таврическому дворцу, как многие матросы повязывали на бушлаты красные ленты и злобно зыркали в сторону мостика. «Нам не простят», — повторил Агранович. Дежурный офицер подошел к капитану и сообщил, что команда прислала уполномоченного, который от имени нижних чинов требует не препятствовать их сходу на берег. Агранович покосился на стоящий рядом пулемет, но Никольский отрицательно покачал головой и, устало сообщив о том, что он не возражает против ухода свободной от вахты команды на берег, сгорбившись, покинул мостик и удалился в свою каюту. Агранович какое-то время стоял на мостике и видел, что хлынувшая с борта крейсера толпа смешалась с массой народа на берегу. Еще через некоторое время старший офицер, сжимая кулаки от бессилия, смотрел на то, как толпа молодчиков отделилась от шумящих на площади и устремилась на борт корабля. Его губы обреченно шептали: «Великий князь предупреждал нас в телеграмме о том, что будут убивать офицеров. Это он про нас писал». В этот момент на мостик ворвались какие-то штатские боевики вперемешку с пьяными от вседозволенности моряками. Дальше все приняло столь стремительный оборот, что Агранович пришел в себя от круговорота лиц, рук, толчков и ругани лишь на берегу. Рядом с ним, шатаясь, стоял с разбитым лицом и непокрытой головой капитан Никольский. Пока их тащили по трапу, с них сорвали погоны, а у Аграновича вместе с погонами еще и оторвали рукав. «Они это изверги! Бей их, братва! Это он, сука, застрелил Осипенко! Отомстим за героя! Дави Вирона! Пускай они красные флаги несут и идут впереди колонны, чтобы все видели, а потом мы с ними разберемся!» Из толпы сразу несколько флагов сунули в их сторону. Причем флагшток одного из них попал в ухо Аграновичу да так сильно, что в глазах у того потемнело. Взвыв от боли, он под злобный хохот вчерашних подчиненных схватился за разбитое ухо. «Берите флаги, господа хорошие!» Чернявый молодчик с наслаждением ткнул флагштоком в капитана. Тот пошатнулся, но выпрямился и заявил: «Увольте, господа! Верному присяге русскому офицеру не пристало ходить с красными тряпками в руках». В этот момент Чернявый выстрелил в него. И Агранович, за несколько секунд до того, как штык пробил его собственное горло, увидел, как на грязный снег упал капитан первого ранга Никольский, командир крейсера «Аврора». Телеграмма командующего флотом Балтийского моря А.И. Непенина командиру крейсера «Аврора» М.И. Никольскому. «Распоряжения ваши считаю правильными. Воздержитесь по возможности от употребления оружия. Разъясните команде существующее положение вещей и что наша задача — боевая готовность». Непенин. Телеграмма великого князя Кирилла Владимировича великому князю Михаилу Александровичу. Положение в царском селе тревожное. Гарнизон ненадежен. Из Петрограда прибыла большая делегация от Временного комитета Госдумы и ведет пропаганду среди низших чинов. Императрица запретила применять силу. Сводный отряд удерживает Александровский дворец и вокзал. Опасаюсь наихудшего. Кирилл. Царское село. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Вьюга жесткой рукой швыряла снежинки в лица. Строй, замерев, смотрел на идущую вдоль линии женщину, старавшуюся не морщиться от колючего снега. Только что они приветствовали государыню шепотом, согласно ее повелению. Александра Федоровна боялась потревожить больных детей и прежде всего солнца царевича. Императрица вглядывалась в лица людей, которые были готовы умереть, спасая ее и детей. Она смотрела в эти привычные честные лица и пыталась понять непостижимое. Как добрая, размеренная жизнь могла пойти под откос и словно поезд потерпеть крушение? Неужели русские ее так ненавидят? Но за что? Бог-свидетель, она хотела лишь добра этой стране и ее народу. Именно она сделала все возможное, чтобы в столице по толпе черни не стреляли. Именно она убедила генералов, что это не мятеж, а лишь хулиганское движение мальчиков и девочек, бегающих и кричащих, что у них нет хлеба. Но почему же все так обернулось? Почему все рушится? Когда Никки взвалил на себя бремя верховного главнокомандующего, она убедила его, что курировать внутренние дела в империи будет она. Именно по ее настоянию император назначил главой правительства ее креатуру, князя Голицына. Она понимала, что ее Никки, разрываясь между фронтом и столицей, все больше выпускает нити управления из своих рук и пыталась удержать их в собственных цепких руках. Но что бы она ни делала, общество «Высший свет» был против нее. Среди мещан и черни ходили ужасные и дикие слухи о том, что она германская шпионка, мол, именно она ведет Россию к поражению в войне. Но самое ужасное говорили о том, что она плохо влияет на мужа и сына. А значит, ее нужно удалить от них. Она старалась, она искренне желала только добра всем этим людям, но они неблагодарно восстали против нее. Она была уверена, что чернь ненавидит именно ее. Узнав о формировании Временного комитета Государственной Думы, Александра Федоровна немного успокоилась. Ей показалось, что худшее позади. Вот сейчас появится сила, которая призовет чернь к порядку, и дело примет обычный оборот с бесконечными просьбами толстяка Радзянка о высочайшей аудиенции, где тот снова будет умолять ее Никки о даровании чего-то. Телеграмма от Никки о том, что он выехал в царское село, еще больше добавила мира в ее метущуюся душу. Окружающая действительность вроде начала приобретать привычный вид. Кажется, появилась надежда на конец бури. Даже когда великий князь Кирилл Владимирович сообщил о том, что из мятежной столицы прибыла толпа каких-то уполномоченных и ведет мятежные речи среди солдат царско-сельского гарнизона, она в самой категорической форме запретила применять силу. Императрица надеялась на то, что делегация уполномочена этим Временным комитетом Государственной Думы и успокоит гарнизон, удержит его от бунта. И вот теперь она шла мимо последних, кто остался ей верен. Сквозь вьюгу слышались выстрелы и пьяные крики. Восставший царско-сельский гарнизон шел на дворец, и уже было объявлено, что если защитники дворца не сложат оружие, то дворец начнут обстреливать из орудий. Правда, верные офицеры уверили ее, что к этим орудиям нет снарядов, но государыня не могла рисковать детьми. Была надежда, что, захватив дворец без крови, они не устроят погрома и не тронут детей. Уставшая женщина остановилась примерно посередине строя. Сквозь свист ветра донеслись ее слова. «Не открывайте огня! Не надо стрельбы!» Злой ветер срывал слезы с ее щек и уносил в снежную мглу едва слышимые слова, сорвавшиеся с ее губ. «Господи, спаси и помилуй нас, грешных!»